Он чувствовал вокруг себя враждебную стену мужиков, видел, что товарищи избегают смотреть на него, но это было уже безразлично ему. Он страдал от того, что расспросы председателя корейца и какого-то русского старичка в картузе, рыдания матери погибшего мальчика и подробности, рассказываемые плачущей бабкой, вновь и вновь возвращали его к виду бьющегося головкой в пыли тела мальчика во взбившейся гороховой рубашке. И страдал он еще от того, что Мария Цой, перед которой он хотел бы быть благородным рыцарем, как покойный король Ли Гван Му, что значит светлая воинственность, видела его несчастье и позор. «Зачем же ты с ружьем-то баловал? Разве ружье затем дадено?» Прижмуриваясь под смятым накось картузиком, допытывался Агеич, окончательно влезший в разбирательство дела. Подсудимый, глядя поверх людей, вспомнил, как он всегда мечтал иметь ружье, и как блестело оно, когда он смазал его маслом, и как гордился он, когда на него возложили охрану имущества роты, и какое азартное чувство овладело им, когда он, сидя на лавочке, нахмурив брови, щелкал затвором, и золотистый патрон выпрыгивал из ствола, как бурундучок. Подсудимый вспомнил все это и не ответил на вопрос. Он понимал, что все эти детские подробности не могут оправдать его теперь, когда он навеки обречен видеть это бьющееся головкой в пыли тело мальчика в гороховой рубашке. «То-то вот и оно, что нельзя баловать с ружьем», — радостно сказал Агеич. «Ружье дадено супротив врагов трудового народа. Ружье надо беречь, как будет тебе», — тихо сказал Карпенко, сурово и молча отгонявший комаров от своих ушей, похожих на крылья бабочки. «Ну что ж будем делать теперь?» — спросил председатель, обращаясь глазами к Карпенко и Цой. «А нас чего спрашивать? Ты у собрания спроси», — сердито сказал Карпенко, снова принимаясь за свои уши. Председатель молча обвел глазами собрание. Приговор был уже вынесен в каждом сердце. Приговор был суров. Все смотрели в землю и молчали. Молчали и мужики. Только ребята на деревьях жили своей громкой, отдельной жизнью. «Не скажи собранию, какое наказание ты считаешь справедливым за свое преступление?» — кротко обратился председатель к подсудимому. Подсудимый по-детски вздохнул и тихим, спокойным голосом сказал, что он заслуживает смерти. «Правильно, правильно». Тихо, но одобрительно отозвалось несколько голосов из среды корейцев-партизан. Мария Цой встала и подняла руку. «Есть ли здесь хоть один человек, который думает, что Ни убил мальчика нарочно?» — спросила она. Все молчали. «Нет таких?» «Я советовалась с председателем Ревкома товарищем Сурковым», — сказала Цой. «И мы вместе считаем, что Ни виноват в том, что он плохой, недисциплинированный партизан. Это привело его к несчастью. Поэтому было бы правильнее, если бы отобрали у него оружие и выгнали его из отряда». Подсудимый медленно повернул голову и, прямо взглянув в глаза Цой своими темно-лиловыми глазами, сказал, что он не уйдет из отряда. Как будет он глядеть в глаза отцу и матери и маленьким сестрам? Он просит товарищей оказать ему последнюю услугу и расстрелять его. Отец убитого мальчика, босой мужик с седой прядью на темени, все время стоявший молча в своей длинной полотняной рубахе без пояса, сделал жалкое движение рукой, в которой он держал облезлую собачью шапку, и сказал: «Как я есть отец его». Взгляды всех, кроме подсудимого, повернулись к нему. «Как я есть отец его, а вот она есть матка его», — с трудом подыскивая слова, говорил мужик. его, как сказать, ну, не вернешь парнишку.